Глава 14. Гостевая комната главного поместья была обставлена одновременно со вкусом и с присущей деревенской местности простотой и удобством. Плюшевый мягкий диван стоял на ковре в самом центре комнаты. Рядом обретались кресла и низкий деревянный столик на резных ножках. В центре его аккуратно расположилась вазочка с маленькими сиреневыми цветочками в 4 лепестка. Наклонный письменный стол сейчас был придвинут к подоконнику 2-го окна. Пресс-папье и другие письменные принадлежности убраны внутрь ящика. Сразу 2 расположились в этой комнате и тихонько переговаривались. Один сидел на широком подоконнике, свесив правую ногу, другой вальяжно раскинулся на диване и смотрел в потолок. «Это твоя подруга-эльфийка, слишком уж наглая особа», — проворчал Равьен, запрокидывая руки за голову. «Как она могла так меня осадить?» «Ты по-прежнему дуешься?» Вита не усмехнулся и перевел взгляд к темному небу. Уже успело стемнеть, а они вновь и вновь смаковали одну и ту же тему. «А как здесь не обижаться?» «Играешь в лицемерие, вот и терпи», — философски заметил Виконт. «И я вместе с тобой получил выговор от Лары». «Что, прости?» «Она обвинила меня в лицемерии». «А вот это для меня новость», — Равьен усмехнулся. «Ты не выносишь ложь в любых проявлениях. Так с какого перепугу она пришла к такому выводу?» «О, мне есть за что получить подобную честь, поверь», — Вита не хмыкнул. «Я пытался заработать ее доверие, продолжая тебя критиковать». А она меня осадила. Наглая. Еще одна. Не согласен. Виконт пожал плечами и перевел взгляд в комнату. Как по мне, то она довольно прямолинейна и частенько смущается. О, я тоже заметил, как она краснела рядом с тобой. Ой, прекрати. Вит резко встал и стиснул кулаки. Ты же знаешь, я не люблю эту тему. Все еще страдаешь из-за давней истории? Равьен сел и повернулся к другу. «Неужели все так серьезно? Сколько лет прошло с тех пор, а ты...» «Я помню этот случай в деталях, помню все мелочи, просто не могу забыть. У меня перед глазами стоит ее ангельское личико, улыбка на устах, рвущая мою душу на части». «Ну-ка, освежи мою память. Честно признаюсь, я уже и подзабыл, что тогда произошло». Вита негромко выдохнул и прошел к креслу, стоящему рядом с диваном. Плюхнулся в него и водрузил ноги на столик. «Я тогда только поступил в Велансис, а она была предвыпускницей. Красота, грация, эльфийское обаяние. У нее были толпы поклонников. Но из всех она почему-то выбрала именно меня. Выделила из толпы, смотрела в мою сторону с улыбкой. Я думал, это ли не знак? О, и ты ошибся?» «Не то слово». «Так что случилось? Ты ей признался?» Она остановилась рядом и пропела тихонько тоненьким голоском, что хочет поговорить. Я, как юнец, проследовал за ней в укромное местечко, абсолютно не замечая, что на балконе 2-го этажа уже собралась наблюдающая публика. Кровь шумела в ушах, я был смешон и влюблен одновременно. Едва она остановилась, я выпалил неуклюжие слова, а она... Витани ненадолго умолк. Равьен подался вперед, слушая с предвкушением. «Ну? И что она?» «Она?» Громко рассмеялась и с невероятной жестокостью втоптала меня в грязь. Ее внимание было обусловлено неодобрением тех взглядов, которые мой отец высказывал публично. А он, как ты знаешь, любитель технического прогресса. Заперся со своим профессором в мастерской и орудует там над какой-то паровой машиной. «А, с другой стороны, мы многим обязаны твоему отцу. Это он был идейным вдохновителем трубопровода, проложенного от местной речушки к поместью Стоунов. Это он придумал конструкцию дистилляционных чанов. И, как ты знаешь, мы с братьями немало вложились в его изобретение и получаем с этого неплохие дивиденды». «Я все это знаю», — нетерпеливо выдохнул Виконт. «Но стоит мне взяться за холст... Я не могу ничего рисовать, кроме этой ехидной гримасы. Она стоит у меня перед глазами и вызывает жгучее отвращение ко всем женщинам поголовно. Даже к матушке». «Нет», — Вита не посветлел лицом. «А Лара? Ты последние несколько часов много раз упоминал о ней». Виконт задумчиво перевел взгляд в сторону окна. «Не знаю. Она кажется другой, более искренней. Не хочу тебя расстраивать, но именно эта дамочка нацелилась соблазнить моего отца, чтобы загробастать его состояние. Я поэтому тебя вызвал, чтобы ты вывел ее на чистую воду. Но вдруг удумал спросить ее прямо, а она ушла от ответа. Иными словами, почти солгала». «Вот уж никогда бы не поверил». «Хочешь пари?» Де Альетти ответил не сразу. Немного помолчал, прежде чем недовольно осадить друга. «Меньше всего на свете я хочу кого-то предавать или же спорить на чувства других людей. А ты, Равьен, если не исправишься, получишь свой жизненный урок. Помяни мои слова». «Ну-ну, я пошутил». Старший из братьев Стоун пошел на попятную. «Это все шуточки Этьена». «Знаю. Но ты не такой, не бери с него пример». «Что бы я делал без твоих наставлений?» — проворчал друг. Оба усмехнулись. «А, кстати, об Этьене. Неплохо было бы его расспросить про Истленд», — припомнил Витани слова Лары. «Думаю, разгадка недавней проблемы со стукачом из поместья может оказаться ближе, чем ты думаешь». «Меньше всего на свете мне хочется верить в то, что это наш брат так над нами поиздевался». «Он же не любит огурчих!» «Ой, прекрати!» Вита не поморщился. «Сквернословие тебе не к лицу!» «Иногда мне кажется, что я общаюсь со стариком». После этих слов в гостевой комнате наступила неуютная тишина. «Да уж, мой отец в нашем возрасте уже нянчился со мной и с рук меня не спускал, а матушка не переставала обижаться на него и требовать меня назад. Но я не виноват в том, что ни одна из прекрасных барышень мне так и не приглянулась». Равьен вдруг стал оправдываться. «Как только подумаю, что стану таким же чокнутым стариком, который общается с фотографией, так сразу все желание пропадает». «Кто сказал, что ты будешь как твой отец? У каждого своя судьба». «И тут ты прав. Но мы с тобой довольно засиделись. Пора уже и на боковую». «А подожди». Вита неизумленно приподнял брови. «А как же ужин? О, а я не предупредил? О чем?» «У нас есть только поздний обед. Никто не ужинает». «Прислуга и работники поместья встают в 5 утра, поэтому и ложатся спать в 20:00 вечера». Виконт смущенно потупился. «Но как мне быть? Я зверски голоден». «Идем. Наша кухарка оставляет нам еду на случай, если мы соизволим лечь позже остальных». Витани пожал плечами, поднялся из кресла и отправился следом за другом, помечая в уме телеграфировать маме просьбу поскорее выслать его вещи, которые до сих пор не были доставлены в поместье Стоунов, соседствующее с графством де Альетти. И это Вита немного смущало. «Как бы она сама не заявилась вместе с багажом», пролетела в его голове мысль, когда он задумчиво спускался по лестнице вслед за другом. «Это было бы крайне оригинально с ее стороны, но что-то мне подсказывает, так и произойдет». Единственный сын графской четы удрученно вздохнул, предчувствуя будущие проблемы в этой связи. Но вот его мысли унеслись к воспоминаниям о недавнем знакомстве со странной и противоречивой во всех аспектах девушкой по имени Лара, и он облегченно выдохнул. Во всяком случае, Тиана и Лара не дадут ему заскучать в ближайшие дни.